Глава 13. Пару дней я не получаю от Вадима никаких новостей. В тот вечер Морозов попросил меня не предпринимать никаких действий и просто ждать, когда он сам со мной свяжется. К моему удивлению, Дима в эти дни также не объявлялся. Я включаю телевизор и бездумно листаю каналы, только бы отвлечься от навязчивых мыслей. Когда на экране мобильного светится имя Вадима, я чувствую, как сердце ухает вниз. Хочется верить, что я услышу хорошие новости. Пальцы не слушаются от волнения, и в итоге мне удается ответить на звонок только с третьего раза. «Вадим, доброе утро!» – здороваюсь я. «Ира, привет! Как дела?» Морозов начинает диалог совсем не так, как я думала. «Да как тебе сказать? Ждала твоего звонка!» – быстро отвечаю я. По интонации голоса Вадима я совсем не понимаю, с каким настроением он звонит. А его неуместное «как дела» и вовсе сбивает с толку. Я выключаю телевизор и, поднявшись с дивана, начинаю мерить шагами гостиную. «Вадим, ты так и будешь молчать?» – не выдерживаю я. «Извини, отвлекся. Так как ты, Ира?» – снова спрашивает он. «Схожу с ума от неизвестности», – выпаливаю на одном дыхании. «Нет причин для беспокойства», – произносит будничным тоном. «Сделка по продаже квартиры не может состояться». Я внутренне ликую, но пока не понимаю, как Морозову удалось провернуть это дельце. Постой, что значит «не может», уточняю. Разве она уже не состоялась? Состоялась, но после того, как ты отозвала доверенность. Самодовольно произносит Морозов. Ох уж эти властные и самоуверенные мужчины. А можно с этого момента поподробнее? Мелодично растягиваю каждое слово. Ты уже завтракала? Нет. Кусок в горло не лез до твоего звонка. Будь готова через 15 минут, я заеду. Позавтракаем, а потом нужно будет прокатиться в одно место. Тоном, не терпящим возражений, произносит Вадим. Ровно через 15 минут мой мобильник оповещает о новом сообщении. Закончив с укладкой волос, я надеваю туфли на высоком каблуке и выхожу из дома. Уже перед выходом из подъезда я вдруг останавливаюсь у двери, чувствуя где-то глубоко внутри странный трепет. И связан он не с вопросами имущества и бизнеса. Дело в другом. Я ощущаю волнение перед встречей с Вадимом. Эта мысль так прочно оседает в моей голове, что я продолжаю стоять на первом этаже и медлить. Такое со мной впервые. Меня не интересовали мужчины с тех пор, как я встретилась с Димой, а с момента нашего разрыва прошло совсем мало времени. Странные ощущения и давно забытые. Разве можно в таком возрасте чувствовать трепет к постороннему мужчине, будучи замужней женщиной? Прогоняю от себя глупые мысли и, наконец, выхожу из подъезда. Вот только необычное ощущение усиливается, когда наши взгляды встречаются. И самое странное, что в глазах Морозова я тоже замечаю интерес. Далеко не дружеский. Уверенной походкой я добираюсь до машины и устраиваюсь на переднем сидении. «Прекрасно выглядишь, Ира», — говорит он, и я вдруг ощущаю смущение. — Спасибо. Киваю, избегая взгляда глаза в глаза. — Куда поедем? — Есть пожелание, — уточняет. — Нет. — Вот и прекрасно. Я заказал нам столик в небольшом ресторанчике. — Тогда зачем спрашиваешь, если уже все решил? — усмехаюсь я, поворачивая голову в его сторону. — Если бы у тебя были какие-то конкретные пожелания, то мы бы поехали туда, — пожимает плечами. — Все просто. Машина трогается с места, и через минуту мы выезжаем на дорогу. До места назначения добираемся быстро, но о деле не говорим. Вадим рассказывает какие-то нелепые случаи со своей работы, а я вспоминаю вчерашний мастер-класс, на котором один из гостей сделал предложение своей девушке. Я отмечаю про себя, насколько мне легко с этим мужчиной, а главное, он умеет слушать. Этого мне всегда не доставало в Диме. Я невольно сравниваю двух мужчин, удивляясь, как люди могут быть между собой совершенно не похожи. Хмурый Вадим теперь мне таковым не кажется, скорее наоборот, это общительный, харизматичный и очень глубокий в своих мыслях мужчина. «Вадим, мне все эти беседы очень нравятся, и я готова вести с тобой диалог, но давай поговорим о главном. Предлагаю я, как только мы озвучиваем заказ официанту». «Хорошо», – кивает он с легкой улыбкой на губах. Сделка по продаже квартиры назначена на 15 число. Это только через неделю. Вот именно. В тот же вечер я связался с нотариусом, у которого вы составляли генеральные доверенности, и отозвал твою. Но как? Он мой старый приятель. Он моментально отвечает на еще не заданный мной вопрос. «Так, значит, на сделке должна буду присутствовать я, чтобы подписать договор», — рассуждаю я. «Поэтому он и хотел, чтобы я подписала документы, чтобы перестраховаться». «Именно». «Так, хорошо. А почему сделка назначена только через неделю?» «Покупатели временно в отъезде», — объясняет Морозов. «Понятно», — киваю я, как вдруг меня осеняет. «Стоп! А что с доверенностью Димы?» «Она еще существует, Ира». Мой ход мысли совпадает с ходом мысли Вадима. «Его же оружием?» «Я не знаю», — отрицательно качаю головой. «Это несправедливо. Мы ведь нажили квартиру вместе». «О тебе он в тот момент не думал, Ира». Слова Морозова отрезвляют. Кроме бизнеса он хотел лишить меня крыши над головой. Разве можно прощать такое? «Он обо мне не думал», — эхом повторяю я. «Доверенность у тебя?» «Да, я взяла из сейфа, как ты и сказал», — киваю. «Странно, что он не забрал свою». «Ты для него игрок не на равных. Он не берет тебя в расчет. Это нам на руку», — улыбается Морозов. «Какой план?» «После завтрака едем разводиться и продавать квартиру», — будничным тоном произносит Вадим. «Но я еще не подавала на развод», — возражаю, пристально наблюдая за реакцией Морозова. «Ты передумала разводиться?» «Конечно нет. Просто я думала, чтобы все сохранить, нужно выждать». «Не нужно ничего и никого ждать. Деньги за квартиру получишь, будучи разведенной», — уверенно заявляет Вадим. «Хорошо. А кто покупатель квартиры?» «Я». Прищурившись, смотрю на Вадима в ожидании продолжения, но он молчит. Мне же становится неловко. Я понимаю, что Морозов хочет помочь наказать предателя, однако меня беспокоит другое. Мы с ним малознакомые люди. Да, наши дети поженились, но это не отменяет тот факт, что Вадим для меня даже не друг, а совершенно посторонний человек. «Зачем тебе это?» Задаю прямой и логичный вопрос. «Что именно?» переспрашивает он. «Зачем ты помогаешь мне? Ты не похож на человека, который что-то делает безвозмездно, честно говорю я. Тем более посторонней женщине». «А ты разве посторонняя женщина?» Вдруг усмехается Вадим. «Совсем недавно мы стали родственниками». «Вадим!» Непроизвольно растягиваю губы в улыбке. «Ты ведь понимаешь, о чем я?» «А если серьезно, я просто хочу тебе помочь. Твой муж ведет себя некрасиво, и он должен получить по заслугам. У меня есть возможность помочь красивой женщине, так почему нет-то?» Прищуривается мужчина, а я ощущаю, как сердце в груди вдруг неожиданно подпрыгивает, отзываясь на слова Морозова. «Мне приятно внимание Вадима, но больше всего мне нравится, что он в общении со мной ведет себя легко и непринужденно. Его комплименты в мой адрес звучат естественно, и это не может не цеплять. Мне нравится Морозов. Есть в нем что-то по-особенному притягательное, мужественное. Такому человеку хочется доверять, ведь от него так и веет чем-то стабильным и серьезным. Ты что-то говорил про развод? Я могу оставить заявку через сайт, поэтому...» «Ты можешь оформить официальный развод сегодня, Ира». Склонив голову чуть на бок, он подносит к губам кружку с кофе. «Здесь прекрасный кофе. Не перестаю восхищаться». Как же быстро Вадим перескакивает с темы на тему, в то время как мне нужны 5 секунд, чтобы переварить полученную информацию. Развестись сегодня? Идея отличная. В первую секунду я подумала, что не готова, а сейчас понимаю – готова. Да еще как! А главное, у меня теперь нет никаких сомнений в том, что я все равно смогу добиться того результата в отношении имущества, который мне так необходим. И все благодаря Вадиму. Я готова к официальному разводу. Как быстро об этом узнает Дима? Уточняю я, делая глоток кофе. Да, превосходно сваренный напиток. Так значит, едем? Не могу поверить, что развод можно оформить так быстро при наличии хороших знакомых. Пожимаю плечами. При наличии родственников, подмигивает он, а я в ответ хихикаю. Как же с Вадимом легко. Я не перестаю в этом убеждаться. Я встречала немало людей. Женщин, мужчин, от которых после первого же контакта хотелось бежать, куда глаза глядят. Но Морозов-старший определенно не входит в их число. И с каждой новой встречей он открывается мне с разных сторон. «Открою тебе небольшой секрет», — тихо говорит он, подаваясь чуть вперед. Я договорился о твоем разводе еще на свадьбе наших детей. «Ты был так уверен, что я не останусь с Димой?» – спрашиваю я. «Ведь немало женщин прощают мужей и продолжают жить с ними». «Ты не такая, Ира. В тебе есть стержень, который виден невооруженным глазом», – серьезно заявляет Морозов. «Вадим, мне приятны твои слова. Я от тебя сегодня получила столько комплиментов, сколько не получала в последние лет 5 точно», – усмехаюсь я. «Ты всегда должна чувствовать себя той, кто ты есть». Вадим смотрит в мои глаза слишком проникновенно, словно через них заглядывает в душу. Может показаться странным тот факт, что мне не страшно открыться ему. Я чувствую, что такому, как он, можно доверять. От этого я ощущаю себя раскованной. «А кто я есть?» – переспрашиваю тихо. «Женщина, Ир. Женщина, которая хочет быть счастливой». Вдруг говорит он, отчего глаза мои увлажняются. «Поехали разводиться». «Поехали», – весело усмехается Вадим. «Не думал, что подобная фраза может меня позабавить». Морозов оплачивает в счет, а затем мы едем к его родственнице, которая делит мою жизнь на «до» и «после» за какие-то 15 минут. Пытаюсь понять, что же я чувствую сейчас, а ответ находится очень быстро. Я была уверена, что женщинам, которые проходят через развод, всегда очень больно и тяжело в сам момент. Но, оказавшись на этом же месте, осознаю другое. Развод – это свобода. Не от мужчины, а свобода в своих мыслях и действиях, свобода от контроля и свобода, чтобы найти себя. Нет, я не призываю разводиться. Если можно сохранить брак и улучшить его, то нужно бороться. А если больше нет ни сил, ни терпения, то выход только один. «Как ты?» – тихо спрашивает Вадим, когда я подписываю бумаги. «Лучше еще не бывало». Губы непроизвольно растягиваются в улыбке. «Какой дальше план? Квартира?» «Да», – кивает. У Морозова звонит мобильный, и он, нахмурившись, отвечает на звонок. «Привет. Говори быстрее. Я занят», – отрезает мужчина. На том конце провода слышится женский голос. Полагаю, это звонит Аня, поскольку Вадим на раз-два меняется в лице. «Ты решила, что я бездонный кошелек с деньгами?» – грубо бросает Вадим. «Мы с тобой это уже обсуждали. Я не дам ни копейки». Морозов сбрасывает вызов, устало потирая переносицу. Очевидно, просьба женщины далеко не первая, раз реакция мужчины оказывается такой бурной. Кстати, Аня ни разу не говорила, что обращается по финансовым вопросам к бывшему мужу. Она позиционировала себя успешной бизнес-леди. Но на деле... «Аня?» – спрашиваю я, когда он сбрасывает вызов. «Да», – кивает. «Я не знала, что она звонит тебе по финансовым вопросам. Она не говорила об этом». «Звонит? Да она каждый месяц почти требует, чтобы я отправлял деньги на косметолога», – присвистывает Вадим. «Это правда?» – удивленно усмехаюсь. «Абсолютная». «Так, значит, дела у Ани идут не очень?» – осторожно интересуюсь я. «Я помогаю ей финансово», – кивает он, подтверждая мои догадки. «Хотя, как помогаю? Я присылал ей деньги для содержания дома, но когда понял, что она спускает их в другое место, договорился с сыном. Но она продолжает просить». «Значит, эти двое – любители пустить пыль в глаза?» – бормочу про себя. Анютка прекрасно устроилась. Тянет деньги со всех сторон, откуда только это возможно, и живет припеваючи. Поразительная женщина. Закончив со всеми бумагами, выхожу из кабинета и встречаюсь с Альбиной, на лице которой застыло недвусмысленное выражение. Она тоже переживает предательство мужа, но, судя по всему, ей их разрыв дается гораздо тяжелее, чем мне. «Алечка, привет! Ну, как ты?» «Я держусь», — она вымученно улыбается. «Разводишься?» «Да, но он пока не должен об этом знать. Саша поставил условие», — она прячет глаза. «Никакого развода до выборов. Да и после». «А иначе?» — спрашиваю осторожно. «Останусь без бизнеса и без крыши над головой», — она поднимает на меня свои глаза. «Но я не сдамся так просто». «Развод?» «Конечно», — кивает она и добавляет. «И месть». Мы договариваемся созвониться, а затем я покидаю место, благодаря которому я, наконец, стала свободной.